Бог говорит: «Иерусалим я поставил среди народов и вокруг него земли». Отсюда, из Палестины и Иерусалима, должны были излиться свет и спасение для всего мира. Но ведь то же самое можно сказать о Северной Препонтиде и Киеве. Это был второй центр мира, а после VII века новой эры, когда Иерусалим лежал в развалинах, а Сим, еврейское мужское начало в землях Препонтиды, соединился с Иофетом, арийским женским началом, здесь оказался единственный центр. Это лишь кажется, что Украина – проходной двор человечества. Таково ее геополитическое положение. Каспийские ворота – устья мощных этнических потоков из глубин Азии, перетекающих через Северное Причерноморье в Западную Европу. И это так, но только с внешней стороны. Скифы, сарматы, аланы, болгары, готы, гуны, хазары, печенеги, авары, половцы, татаро-монголы – лишь часть пришельцев Украины, получивших известность в истории. До них когда-то прошли через степи Украины воинственные племена кельтов, галов, франков, германцев, англосаксов или их предков. А греки, римляне, византийцы, норманы – сколько поселений они оставили на всем северном побережье Понта? Все эти народы не просто шли. Одни из них жили на земле украинской, поливали ее потом и кровью, накапливая и оставляя здесь знания, культурные и духовные ценности. Другие в основном разрушали. В этой чрезвычайно богатой, исторически насыщенной среде, в этом мощном этническом котле и вываривались жизнестойкие племена славян, образовавшие впоследствии мощный суперэтнос, вольно раскинувшийся на огромных просторах Восточной Европы, захвативший и Северную Азию, весь устремленный в будущее. Перефразируя гениального украинца Гоголя, я скажу: «И косясь, постараниваются и дают ему, славянскому суперэтносу, дорогу другие народы и государства». И заметьте, берет он в основном не силой оружия, хотя за себя постоять может, не техникой и технологией, даже не интеллектом как таковым. Здесь славяне скорее ученики у англичан, французов, германцев, а какой-то внутренней духовной силой, умом сердца. Мы в тибетском монастыре Ася-Риши собрали неопровержимые данные, говорящие об исключительном интересе у германцев, французов, японцев к славянской расе, особенно к русской и украинской душе. В Германии со времен Бисмарка создавались научные институты и отделы по изучению психологии славян, русской души, истории Украины и так далее. В основе лежала арийская идея о женственной природе славян. Идея верная, но неправильно понятая. Женственность не обязательно податливость, она может родить стойкость стали. Немцы не учитывали также неколебимое упрямство украинцев. На базе изучения русско-украинской души создавались такие, например, инструкции фашистских идеологов немецким войскам, вступавшим в пределы России и Украины. Не разговаривайте, а действуйте. Русского, здесь русскими называют и украинцев, вам никогда не переговорить. Говорить он может лучше вас, ибо он прирожденный диалектик. Русскому импонирует только действие, ибо он по своей натуре женственен и сентиментален. Наша страна велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите и властвуйте над нами. Эти слова появились уже в Киевской Руси, когда русские звали нас, норманов, наводить у них порядок. Эта установка проходит красной нитью через все периоды киевского, украинского и русского государств. Господство монголов, поляков, литовцев, самодержавие царей и господство немцев, вплоть до Ленина, евреев и Сталина, оставило глубокий след в русско-украинско-белорусской душе. Они всегда хотят быть женщиной, которой овладевают, массой, которой управляют. Так они воспримут и приход тевтонов-немцев с их нордическим мужским началом, ибо этот приход отвечает их желаниям.